Глава 4. Следующие несколько недель прошли настолько спокойно, что Мел даже начал подозревать неладное, учитывая, как началось их путешествие. Но день сменялся днем, дорога ровной полосой ложилась под копыта коней. Местность вокруг наконец-то начала подавать признаки обитаемости. Деревни попадались все еще редко, но уже можно было не опасаться, что ночевать придется под открытым небом. Оказалось, что местная валюта называется дреймх. Один золотой дреймх равен 12 серебряным дреймхам или 108 бронзовым мхойшам. Отчего имперцы так не любили круглые числа, Мэлу было непонятно. Пересчет одних монет в другие ломал ему мозг. Он был почти уверен, что его пару раз обсчитали в местных трактирах. К моменту, когда они выехали обратно на торговый тракт, Мэл почти привык к размеренности их дороги. Он перестал оборачиваться на каждый скрип и хвататься за кинжал при виде пролетающей тени. Но охранные заклинания все же каждую ночь висели в каждом углу их комнат. «Знаешь, я одного не пойму, почему здесь говорят на общем наречии торгового содружества?» — начал Мэл, устав от молчания. День удался на редкость хорошим. Солнце ласково светило, легкий ветерок приносил запах лугов. «Но вообще это наречие Фарахмаль, официальный язык империи», — поддержал Лето. «Что значит торговое содружество?» «А ты не в курсе? Раньше здесь были сотни мелких государств. Вот сейчас мы проезжаем по территории княжества Сай. До этого мы пересекли Эрмор и Милей. Торговый тракт был официальной дорогой через Содружество Договора. Когда-то давно все они имели свой язык, но после того, как был заключен союз, встал вопрос о том, на каком языке писать все документы. Никто не хотел уступать, и купеческие гильдии создали свой язык для заключения сделок. Закладные, векселя все писали на нем, чтобы в банке любого государства можно было его обналичить. В какой-то момент он стал популярен настолько, что почти все придорожные города и деревни начали потихоньку на нем говорить. Не знал, что язык можно придумать. Да все языки были когда-то придуманы, просто момент, когда создали этот, мы еще помним. Мне интересно, что ждет нас в Этенгейме. А что там? Там Академия магии. Маги считали себя выше политики и официально не признавали торговый язык. Там говорят на исконном наречии в Этенгейме. На мой взгляд, больше из пафоса, чем из пользы. Язык довольно сложный и имеет столько уровней, что даже те, кто родился в городе, не всегда могут правильно составить предложение. Вот мне и интересно. Если верить картам, то этот город-государство теперь часть империи. «Я никогда там не был», — грустно сказал Лето. «О людских магах я наслышан, но никогда не встречал никого сильнее деревенского колдуна, что может скот лечить». «Да, если честно, многие, кто и Академию закончил, только коров лечить и способны. Академию сейчас возглавляют одни старики. Они не хотят давать настоящую магию в новые руки, трясутся за свой пост. А те, кому хоть как-то удается проникнуть в их секреты, навеки становятся рабом их бюрократии». Ты не сильно-то хорошего мнения о них, хотя сам владеешь магией. Но в том, что я могу творить мелкие фокусы, их заслуги нет. Да и благодарить их, если честно, мне особо не за что. Да ты сам все увидишь, как приедем. Я не думаю, что с приходом новой власти там сильно что-то поменялось, так что готовься пройти все круги бумажного круговорота. Мы скоро будем на месте. В Этенгейме они заметили издалека. Огни города сияли на горизонте всеми цветами радуги. Город магии и волшебства всем своим видом кричал об уникальности. Крыши охранных башен отбрасывали сотни бликов в лучах заходящего солнца. Казалось, что весь город сделан из хрусталя. Даже Мел, который был здесь неоднократно, почувствовал, как у него перехватило дыхание от этой красоты. Сердце начало биться быстрее. В глубине души он боялся, что города нет. Но сейчас, стоило закрыть глаза от его неумолимого блеска, уверенность снова начала возвращаться к Меллу. Ходила легенда, что город заколдован. Путники, что держат к нему путь с благими намерениями, от одного вида восстанавливают силы. Те же, кто идет к вратам со злом, почувствуют на себе всю ненависть богов. Мел никогда не верил в эти сказки, понимая, что такого просто не может быть. Слишком много людей входило в священный город. Слишком много сил потребовалось бы на такие чары. Но сейчас, зачарованно глядя на эту нечеловеческую красоту, он был готов поверить. Лето стоял чуть позади и, чуть ли не раскрыв рот, смотрел на громаду города. Весь его пафос слетел, и Мел опять увидел, насколько же тот юн. Они пришпорили коней. У въезда в город собрались люди, они тихо переговаривались. Мел поначалу попытался проехать, но понял, что это очередь. Центральные ворота, в праздничные дни пропускающие через себя тысячи человек и никогда не закрывавшиеся перед жаждущими чудес, оказались заперты. Медные узоры, покрывавшие створки высотой в 20 мифит, померкли и покрылись грязью. Орнамент главных ворот рассказывал об истории в Этенгейме от самого его основания до наших дней. Мэл несколько раз был здесь. Он готов был поклясться, что рисунок менялся в зависимости от того, что происходило в мире. Сейчас, будучи запертыми, ворота казались спящими. Спящими тяжелым кошмарным сном. Холодок пробежал по спине от этих мыслей. Он обратился к стоящему в очереди человеку, видимо, купцу, так как за ним пристроился небольшой груженный обоз. «Не подскажете, что за столпотворение? Почему вход закрыт?» «Почему закрыт? Вон же пропускают, медленно, правда, но хоть так. А ворота почему закрыты?» «Эва, ты какой чудной! А чего им их открывать? Не праздник же! Это на праздник кого угодно пускают, а сейчас только по спискам да грамотам!» Торговец удивленно посмотрел на Мэла. «Вот помню, я на Мелитус тут был, тогда никаких бумаг не требуют. Раздолье, да и только. Тогда другое дело. Но там народу была тьма. Я тогда с одной прачкой на танцах познакомился, красотка, сиськи, во!» Он развел руками. Видимо, ему было очень тоскливо стоять, и он искал любую возможность хоть с кем-то перекинуться парой слов. Мэл не дал ему идти в детали той судьбоносной ночи. «А что за бумаги? Где взять?» «Ты откуда такой взялся-то?» — торгаш вздохнул. «Пропуск только при дворе выдается, тебе в столицу надо. Ты как сюда пришел-то вообще?» Мэл не ответил, решил не привлекать лишнего внимания и быстро ретировался. Он отошел на несколько шагов, чтобы их разговор никто не смог услышать. Не хватало еще, чтобы кто-то узнал, как они строят план по проникновению в закрытый город. «У нас проблемы», — пытаясь не повышать голос, заговорил Мэл. Лето насторожился, рука потянулась к Протазану. «Что случилось?» — так же тихо ответил он, медленно оглядываясь по сторонам. «Да не такого плана проблемы, тут ход закрыт». «О чем ты? Вон же дверь. Или ты опять видишь детали ложного времени?» «Да вы сговорились, что ли?» — Мэл потер от досады виски. «В смысле, нас не пустят. Здесь какие-то грамоты нужны с разрешением». «Зачем?» — с еще большим непониманием спросил Лето. «А я знаю, зачем придумали эту хрень. Наверное, чтобы не пускать таких, как мы. Ты издеваешься, что ли?» «Ну, все верно. Это же закрытый город. Это все ради безопасности. Но в чем проблема-то?» «Ага, но если ради безопасности, тогда все, проблем нет. Вот только нам туда попасть надо». «Так пошли». «Куда пошли? У тебя где-то имперская грамота спрятана, что ли? Мне даже интересно, что это за место такое потаенное, что дриады там не проверяли». Мэл ехидно усмехнулся. «Но я не знаю, может, ты так документы и хранишь, но мы же на имперской службе, у нас есть допуск почти на все территории государства». И, не дожидаясь реакции, Лето засучил рукав. Мэл ожидал увидеть чего угодно, тайное клеймо, вырезанное на запястье, знак, впечатанный прямо в кожу, даже полный текст официального разрешения, набитый до локтя. Но кожу покрывали только тонкие линии дриадского узора. Рука была пуста. «И что я должен увидеть? Сейчас ничего. Пойдем к стражу, там увидишь. А вообще странно, у тебя же тоже такое должно быть. Я же чувствую знак». Не обращая внимания на возмущенные крики очереди, Лето проследовал прямо ко входу. Там, прячась в тени арки, стояли два вооруженных солдата, осунувшиеся лица, впалые глаза, запах грязных тел и перегара. Усталость и безразличие ко всему сочились из них. «Солнце и лунный свет императорскому дому, пусть вечен будет Харахмаль, во славу императора», — скороговоркой выпалил Лето, его слова подействовали на охрану магическим образом. Глаза загорелись рвением, на лицах отразились усердие и почет. Они выпрямились и в один голос рявкнули во всю глотку. «Светил путь Фартаха, нашего освободителя!» Они отдали честь. Вперед вышел пожилой мужчина, самый чистый и свежий из всех. На раскрасневшемся лице читалась гордость, на левом плече его сверкал серебряный герб. Лето пожал ему руку и перебросился парой слов, которые Мэл не расслышал. Лето засучил рукав. Командир достал из-за пазухи камень, тускло мерцающий красным светом. На предплечье Лето начал проявляться рисунок, месяц внутри солнца, а под ними веревка и кинжал. Солдат изменился в лице и со страхом посмотрел на Лето, держась как можно дальше, направился к Мэллу. Мысли забегали в голове, а что делать. Лето сказал, что у него тоже должна быть такая штука. Но он мог поклясться, что за время своего пребывания в Калдаре его никто не клеймил. Он медленно засучил рукав, злясь на всех вокруг. Зачем эти эксперименты? Лето же просто может провести его с собой. Нашел развлечение. Красный камень приблизился к руке. Мэл почувствовал жжение. Он опустил глаза. На коже в алом свете пылали луна, солнце и, как в насмешку, беркут, герб их гильдии, символ их свободы. Охрана больше не задавала вопросов. Когда их пропустили, стражники расслабились. Никто не любит в своем городе таких гостей. Внутри изменения были еще более заметны. Некогда город чудес и сказок, полный людей, цветов и красок, сейчас вымер. На улицах ходили редкие прохожие. Окна, что всегда приветливо улыбались горшками с цветами, были закрыты. Разноцветный камень, которым была вымощена мостовая, покрывал слой грязи. От прежнего блеска остался лишь слабый отблеск. Люди опасливо поглядывали по сторонам, будто ожидая нападения. Лето глазел вокруг и сыпал какими-то вопросами, но Мел не обращал на это внимания. Его клеймили, его пометили как преступника, раба. Казалось бы, такая мелочь. Он понимал, что не свободен еще с того момента, как выпал из портала в ноги Ротара. Но клеймо... Когда они успели? Зачем? Что это такое вообще? Наконец не выдержал он. «Ты о знаке?» — Лето непонимающе посмотрел на него. «Это символ Империи. Я сам не знаю, когда он появляется. Как-то проснулся и почувствовал, что вот он здесь. Но я-то ничего не чувствовал. Я вообще понятия не имел. А ты-то с чего должен? Ты же искатель. Вам это ни к чему. Это нам приходится ловить предателей по всей стране». «Вы можете их отследить?» — Мэл в ужасе посмотрел на знак, уснувший под кожей. «Но не всегда. Я не знаю, насколько далеко можно зайти. Обычно от меня так далеко не убегали. Но рем 20-30 я почувствовать могу». «И тебя это вообще не смущает?» «Нет». «А чему ты вообще так удивляешься? Ты же не думал, что тебя погулять отпустили просто так? Я сам не в восторге, но в какой-то степени это даже удобно. Ты привыкнешь», — он резко остановился. «Куда идти-то дальше?» Мэл поднял глаза, они стояли на перекрестке. Искатель и не заметил, что за тяжелыми мыслями они уже зашли далеко в город. Они свернули с главной улицы. Мэл хотел найти гостиницу, в которой обычно останавливался, но ее не оказалось на месте. Двери и окна дома были плотно закрыты, внутри тишина. То же произошло еще с тремя его любимыми местами. Уже почти отчаявшись, Мэл свернул в темный тупик. Свет даже днем не освещал углы этой подворотни. Оно было там. Как всегда бывает, период войн и неурядиц, в моменты, когда мир катится в пропасть, они всегда выживают. Место, где никто не задает вопросов, где ты можешь зайти и выйти по тайной лестнице, оставшись неузнанным, где никто не запомнит ни тебя, ни твое лицо, где открывают самые большие тайны и хранят самые страшные секреты. Тяжелая дверь почти сливалась с грубым камнем стен. Слабый огонек тусклого фонаря, что висел у входа и покачивался, тихо скрипя, как бы говорил, что путь открыт. Мэл постучал. Дверь приоткрылась. Из чрева дома повеяло тяжелым запахом духов и вина. Девушка с аккуратной кудрявой головкой посмотрела на посетителей и широко улыбнулась мелкими белыми зубами. «Рады вас приветствовать. Вы по записи или просто в поиске приключений?» — зазвенел ее тонкий голосок. «Если что, для вас я буду свободна», — она подмигнула. «Милашка, буду иметь в виду, но мне бы поговорить с Кларитиной». «Она не принимает гостей», — надув губки ответила красавица. «Меня примет. Скажи, что ей ждет привет Мел из Бертиса. Она обрадуется». Девушка удивленно посмотрела на него, но не сказала ни слова. Дверь открылась шире. Она пропустила путника внутрь и, указав на два кресла у дальней стены, скрылась за бархатными портьерами. Внутри жизнь била ключом. На кожаных диванах в обнимку с полуголыми женщинами отдыхал народ. Вино лилось рекой. Девушки что-то шептали своим кавалерам на ухо. Официантки, одетые в одни передники, разносили бокалы. Тихая музыка доносилась откуда-то из дальних комнат. В помещении стоял тяжелый, сладковатый воздух. Мэл подозвал одну из разносчиц и взял бокал. Ее красные губы расплылись в обворожительной улыбке. Она поманила его взглядом, но, не дождавшись приглашения присоединиться, отправилась искать свою жертву дальше. Мэл развалился в кресле, отдыхая после долгой дороги, проведенной в седле. Он посмотрел на Лето. Тот изменился до неузнаваемости. Вся его стать и отрешенность исчезли без следа. Он сидел, не зная, куда спрятать глаза. Казалось, что даже волосы его покраснели от смущения. Кто бы мог подумать? Лето, который бесстрашно лишал людей жизни, который не боялся ни смерти, ни стен, так легко сдался под напором женских чар. «Зачем мы пришли сюда? Это же бордель», — прошепел он, поймав взгляд Мэлла. «Ну, во-первых, не бордель, а элитный дом удовольствий. А во-вторых, чем ты недоволен? Смотри, какие прелести!» И он игриво помахал блондинке за соседним столиком. «Мы не должны тратить время на такое. У нас есть задание». «Да никуда твои копии не денутся. Тем более время, проведенное с удовольствием, нельзя считать потраченным». «Я не собираюсь здесь сидеть. Я поверил, что тебе надо в город, но не для таких же целей. Это совсем не похоже на библиотеку». «Но я узнал здесь намного больше, чем из книг. Но ты прав, мы здесь не за этим». Он не успел закончить свою речь. Девушка, что открыла им дверь, жестом показала следовать за ней. Их вывели из общей гостиной и по тонкой витой лестнице проводили на третий этаж. Вскоре они очутились в кабинете, обставленном стеллажами с книгами. Здесь же располагался огромный стол с резными ножками, за которым сидела женщина. Она была не из тех, кто веселился внизу. Платье, в которое она была облачена, застегнуто под самое горло, а подол был длиной до щиколоток. Рыжие волосы, уже подернутые сединой, собраны в строгую прическу. Из украшений только золотой гребень и перстень с красным камнем на безымянном пальце. Она была красива. В молодые годы она наверняка собирала вокруг себя толпу поклонников. «Кларитина, душа моя!» — громко поприветствовал Мел, раскрывая объятия. «Мел!» — женщина не тронулась с места. «Рада тебя видеть. Хотя и надеялась, что вороны уже скрывали твою милую мордашку. Ты всегда была на редкость великодушна. Тебя подыскать девочку, у нас недавно появилась Мэйви, милейшее создание. Я здесь не для этого. Но она будет рада и твоему загадочному другу». «За него говорить не буду», — Мэл посмотрел на Лето. Он думал, что больше покраснеть уже нельзя, но сейчас сказал, что тот буквально пылает от смущения. «Но я тут как бы по делу. Эх, хоть бы раз пришел, как все нормальные мужики. Ну вот такой я. Мы тут ненадолго, возможно, на пару-тройку дней. Нужно кое-что сделать». «Давай без подробностей. Чем меньше я знаю, тем больше шансов, что ты меня ни во что не впутаешь». «Да когда я тебя во что-то впутывал?» «Проще сказать, когда общение с тобой не приносило мне проблем». Она улыбнулась, обнажив ровные зубы. «Твоя комната сейчас свободна. Я, правда, там сейчас храню костюмы, но я попрошу их перекинуть куда-нибудь. Ты понимаешь меня с полуслова». Она открыла небольшую ореховую шкатулку, что стояла на столе, и протянула ему медный ключик. «Хорошего тебе вечера, Мэл. Если будет скучно, ты знаешь, где меня найти». Назад они пошли уже сами по слабо освещенным коридорам. По дороге завернули на кухню, где крутобедрая повариха доставала из печи подрумянившихся кур. Пахло восхитительно. Мэл почувствовал, как желудок свело голодом. Перекинувшись с ней парой слов и поцеловав ее в нос, похожий на запеченную картофелину, он получил полный поднос провизии и кувшин с вином. Мэл бодрым шагом, наконец, добрался до комнаты. Комната располагалась на первом этаже. В тени лестницы грязная дверь была почти не видна. Мэл вставил ключ в замок и несколько раз повернул. Дверь, сделанная из цельного дуба и окованная железом, тихо отворилась. Здесь пахло затхлостью и средством от моли. Яркие костюмы, украшенные стеклом и перьями, были навалены кучей у дальней стены. Здесь же были узкая кровать, покосившийся стол и стул с резными ножками, который, к слову, совершенно не вписывался в окружение. На кровати лежали второй матрас и подушка. Кларитина успела предупредить, что ночевать здесь будут двое. В углу комнаты была еще одна дверь, она вела наружу. «Неприятное место. Почему нельзя было остановиться в нормальной гостинице?» — снимая маску, проговорил Лето. «Потому что я бы не хотел, чтобы кто-либо знал о моем присутствии. Только этого нам не хватало. Ты в розыске?» «Что за бред?» — наигранно обиделся Мэл. «За кого ты меня принимаешь? Я добр, порядочный гражданин. Просто будет намного проще, если мой визит останется в тайне. Не забивай себе голову. Лучше вот попробуй. Мада печет просто изумительные булки». «Какой у нас план?» — игнорируя издевки, спросил Лето, брезгливо отодвигая на крахмаленный подол ярко-голубого платья, что занимало единственный стул. «Ну, сначала поесть, выспаться, а завтра заглянуть в академию». «В академию. В закрытую академию тайн. Брови Лето поднялись. Ты в своем уме?» «А что не так? Я знаю, там не любят чужаков, но у меня там еще осталась пара знакомых. Я думаю, почитать книжки нас должны пустить». «Не хочу тебя огорчать, но, боюсь, знакомые тебе не помогут. Значит, воспользуемся нашими пропусками. Должна же эта имперская хрень хоть какую-то пользу приносить». «Да даже если сам император лично приведет тебя за руку к их дверям, тебе туда не попасть». Мэл озадаченно поглядел на Лето. Тот не шутил. «Да что произошло-то?» «Это было одно из условий магического совета. Они приносят клятву верности трону, но никто, кроме служителей и учеников, не может зайти в их стены. Я не знаю подробностей, но так повелось испокон веков. Так что мы просто потратили время. Придется обходиться без книг. Пойдем так». «Эх ты! Нельзя так легко отказываться от знаний, а то так и останешься дураком. Не хотят по-хорошему, значит, придется вспоминать молодость». И больше ничего не объясняя, он принялся за курицу. Она была сегодня на редкость хороша. Весь следующий день Мэл провел бессистемное блуждание по городу. Он заходил в лавки и покупал какие-то непонятные вещи. Пару раз зашел в таверну прикончить кружку пива. На все вопросы Лета о том, что он делает, он лишь хитро улыбался и шел в следующую лавку, еще более странную, чем предыдущие. Таким образом, он за день купил пару шелковых чулок, торт с трюфельной начинкой, магнитный песок, кирку, две пары ночных туфель, одну из которых он примерил на Лето. И что уж совсем необычно, не торгуясь, забрал у подозрительного вида старьевщика неприметный белый камень. Они обошли город с юга на север и с запада на восток, но за весь день так ни на сот не приблизились к воротам Академии. Начали спускаться сумерки. Лето доедал похлебку и смотрел на непрекращающиеся сборы. Мел открыл ларец, и из светящейся дыры на пол полетели веревки, отмычки, маски и какие-то бутыли с мутной жидкостью. Часть из этого он отложил в заплечный мешок, остальное отдал Лето. Мел ненадолго вышел в зал, и в щели закрывавшихся портьер Лето разглядел ранее купленный торт и пышногрудую рыжеволосую женщину в шелковых чулках. Мел что-то ей толковал, энергично размахивая руками. Окончив сборы, они уселись ждать ночи. Выходили они через заднюю дверь, город спал. Люди, забравшись под одеяло, притаились в тиши и ждали наступления утра. Звук шагов ночной стражи эхом разносился по пустым улицам. Мел дал знак следовать за ним, и они направились куда-то вглубь рабочего квартала. Академия оставалась у них за спиной. Наверное, в любом городе, чем дальше ты продвигаешься от центра, тем хуже становится вид. Но в Эттенгейме этот контраст был слишком силен. На смену аккуратным белокаменным домикам с ухоженными садами пришли покосившиеся деревянные бараки. Разноцветная брусчатка сменилась сначала гравием, а потом и вовсе земляной кашей. Фонарей здесь не было. Приходилось перемещаться в тусклом свете, крытой облаками луны. Мел краем глаза заметил за спиной какой-то блеск. Он резко отскочил, пытаясь рассмотреть противника. Вокруг никого не было, только глаза Лета посверкивали во тьме. «Тьфу ты!» — огрызнулся Мел. «Напугал, мы тут красться пытаемся, а ты глазами светишь. Как вообще с такими фонарями ты своей работой занимаешься?» «Я думал, тебе так будет легче. Могу скрыть», — обиделся он. «Мне даже проще будет. Я так в темноте хуже вижу». «Так какого же тогда подсвечиваешь-то? Давай гасись». Мел не успел понять, что произошло. В долю секунды огни глаз исчезли, а вместе с ними во тьме растворился и силуэт Лета. Мел тупо уставился в пустоту. «Сделай лицо попроще, ты выглядишь очень по-дурацки», — раздался из мрака шелестящий голос. «Ты где? Куда делся?» — Мел завертел головой, пытаясь разглядеть в тенях силуэт. «Да никуда я не делся, ты же сам сказал камуфляж нацепить». «Это как-то даже чересчур, я ж не знал, что тебя совсем не будет видно». «Ну так я предупреждал». «Нет, это даже интересно, необычно, я бы даже сказал. Это магия какая-то». «Нет, я не владею магией, просто мы умеем подстраиваться под окружение. Так мы идем уже, или ты дальше пялиться на меня будешь?» «Нет, в смысле, да, двинули. Просто это как-то странно». Ответом ему был лишь тихий смех. Они прошли еще пару проулков. Мэллоу упорно казалось, что он идет один. Шагов он не слышал, дыхание тоже. Приходилось постоянно оглядываться, что не приносило никакой пользы. «Так, ладно, врубай обратно, я так не могу. Услышишь кого чужого, обратно потухнешь». «Я левее, но я тебя понял», — в голосе Лета слышалась явная улыбка. Путь оказался недолгим. Пройдя до конца улицы, они остановились рядом с полуразрушенным домом. Окна пустыми глазницами смотрели куда-то вдаль. Дом был пуст и явно не первый год. Крышу его оплетал плющ в темноте ночи, казавшейся огромной паутиной. Покосившиеся ставни мерно поскрипывали на ветру, дверей не было. За порогом торчали остатки досок, которые раньше были полом. Вместо него зиял провал. «Ну что, пора вспомнить молодость. Понеслась», и с этими словами Мел прыгнул в черный провал. Раздался всплеск. «Прыгай аккуратнее, тут притопило малость, но не глубоко». Они оказались в бывшем подвале. Вода изрядно поработала с этим местом. Гниющие деревянные сваи прогибались под собственным весом, пахло сыростью, гнилью и почему-то корицей. Мел в кромешной тьме двинулся на север. Из подвала вел узкий коридор, больше похожий на лаз. Своды были низкие, и искатель пару раз ударился головой, а не вовремя подвернувшиеся камни. Отойдя на достаточное расстояние, чтобы свет не выдал их присутствие, Мел зажег фонарь. Слабые отблески пламени запрыгали по стенам. «Ну вот, я так и знал, тропа все еще на месте. Сколько ни стой запретов, вольный дух всегда хитрее», — самодовольно воскликнул он. «Что это за путь?» «О, эту тропу, мой полосатый друг, открыли еще первые студиариусы Академии, дабы в теплые весенние ночи укушать, кроме пищи духовной, еще и тепло женских тел и аромат вина». «Чего? Студенты вырыли этот лаз, чтобы напиваться и ходить по шлюхам? Ничего ты не понимаешь. В этом же вся прелесть молодости». И куда нас это выведет? Но если основную дорогу не завалило, то в сад кампуса. Там обычно никто не ходит в это время. Спокойно доберемся до библиотеки. Это соседнее здание. Откуда тебе столько известно? Ну зачем ты задаешь мне вопросы, на которые ты явно уже знаешь ответ? Так значит, я прав. Ты здесь учился, но как? Ты же тогда должен быть на службе у магического ордена. Скажем так, я был не самым прилежным учеником, сбежал на первом году обучения. Дальше простейших знаков не дошел. Моя воля, меня туда вообще не затащили. Мэл ускорил шаг, прикидывая направление. Знаки — это что? Ты вообще, что ли, о магии ничего не знаешь? А ты ничего не знаешь про древесные яды, но я же молчу, так что давай без этого. Я даже не знаю, как объяснить толком, Мэл задумался, подбирая слова. В голову лезли только лекции по истории сотворения чар, но вдаваться в эти нудные дебри определений и терминов не хотелось. В общем, если коротко. Мир был создан богами. Они вдохнули свои божественные силы в него и дали жизнь. Это и есть магическая энергия. Она есть во всем, в деревьях, животных, людях и так далее. Мэл краем глаза посмотрел на Лето, тот с интересом слушал. Потом люди научились брать эту энергию и менять мир вокруг. Проблема была лишь в том, что брать ее могли только из себя, из своей сути. По факту приходилось тратить свою жизненную силу на то, чтобы немного изменить реальность. «Потому маги все такие старые и страшные. Не перебивайте меня, молодой человек», — подражая голосу лектора, прервал его Мэл, сверяясь с направлением. «Ну да, суть ты уловил. Скорее всего, первые маги и вправду были не очень хороши с собой и вряд ли долго жили. Короче, чтобы не помирать после простенького заклинания, они научились энергию брать из мира вокруг. Но мир тоже не дурак, отдача была сильной. И вот тут-то и случился прорыв. Какой-то слабенький колдун понял, что если менять реальность не в лоб, вырывая из мира первые попавшиеся куски, и пытаться из него что-то слепить, а просто находить нечто похожее и тонкими, аккуратными манипуляциями медленно придавать нужную форму, то все становится намного легче. «Ты был бы очень плохим педагогом. Я вообще ничего не понимаю. То есть теперь не надо тратить свои силы на магию. Как это вообще все работает?» «А ты отвратительным студентом. Конечно, нужно, просто меньше. Ничто не дается бесплатно. Даже мне на мои фокусы приходится тратиться, не говоря уже про настоящую магию. Поэтому умные дяди маги и обвешаны всякими амулетами и погремушками, в них они накапливают силы. А насчет того, как работает, понятия не имею. Я ни разу этого не делал, говорил же, что до плетения не доучился. Они как-то берут потоки энергии, которые плывут по миру, и как-то их переплетают, меняют, и бамс, происходит чудо. Но твои фокусы — это же тоже плетение». «Не совсем. Это знаки. Хотя да, знаки — это тоже плетение, но очень старые и популярные. Их столько расплели, что мир привык откликаться по первому зову. Умные маги поняли, что это так работает, и придумали ряд символов, воспроизведя которые можно делать простые штуки, типа поиска воды, открытия замков и так далее. А ты можешь меня этому научить? Фей, ты красиво поджег». «Ну, во-первых, учить собственного надзирателя магии я не буду, а во-вторых, это был не знак, а руна». «А в чем разница?» «Сути. Руна — это не плетение, руна — это прямой призыв первородных сил. По факту ты громко кричишь «Огонь!» и стихия отзывается. Ты открываешь ей путь в наш мир. Вот только контролировать эту силу невозможно». «Звучит интересно. Не понимаю, как ты мог от всего этого отказаться. Я бы...» Мэл не дал ему развить мысль. «Все, лекция окончена, тихо. Слышишь, вода громче шуметь стала». Они ускорили шаг, шум воды стал сильнее. Пару раз свернув, они оказались на берегу подземного озера. «Ну вот, приплыли», — раздраженно выругался Мэл. «Дорога перекрыта, скорее всего, все нижние коридоры тоже затоплены». «И что, поворачиваем обратно?» «Вот тебе все бы свалить, еще бы какая-то вода меня остановила. Чем больше преград, тем больше мне кажется, что именно туда нам и надо». «Удивительно, как с такой логикой ты еще жив? Тебя же в ловушку яблоком заманить можно». «Не нуди. Нужно идти, куда ведет дорога. Я с самого начала думал другим путем пойти, но решил перестраховаться». «А что там не так? Выводит далеко от места?» «Да нет, наоборот. Сам корпус архивный ведет. Да и ползти там по грязи не надо». «Тогда что? Зачем мы перлись сюда?» «Да мне там не нравится. Воспоминания плохие. Ладно, пойдем». Дорога вела их вниз, но, несмотря на крутой спуск, новый путь оказался намного приятнее. Здесь было почти сухо, хоть они и опустились давно ниже уровня воды. Своды тут были выше, дорога ровнее и даже капало не так противно. Казалось, дорога была протоптана не одной парой ног. Вдруг спуск резко закончился и также резко начался подъем. И кто только рыл все это? Нельзя, что ли, было прямо строить? Что за череда спусков-подъемов? — спросил Лето после очередного поворота. Да не ной ты. Раз сделано, значит, это нужно. Люди же не идиоты себе жизнь усложнять. Просто мы сейчас проходим под обеденным домом. Там на 4 уровня вниз уходят склады и погреба. Вот и пришлось рыть ниже. Если их сбоку огибать, петля огромная вышла бы. Мы уже почти пришли, так что закрой рот и не шуми. Лето посмотрел по сторонам. Было совсем непонятно, как Мэл ориентируется в этих однообразных коридорах. Но тот продолжал идти уверенно, не сомневаясь, моментально выбирая направление. Казалось, он ходит тут каждый день. Некоторое время спустя стены вокруг начали меняться. На полу сквозь песок и глину были видны остатки каменных плит. Голый утес стен превратился в кирпичную кладку. Потолок стал ниже. Мэл остановился. Он достал из рюкзака странный белый камень и погасил фонарь. В темноте камень тускло засветился светло-зеленым. «Это что?» — почему-то шепотом спросил Лето. «Это Фисарий, камень северных пределов. Он за день собирает в себя солнечные лучи, а ночью медленно отдает их. Шикарная штука. Не думал, что найду их так далеко, на юге». «А зачем он? Светит же еле-еле, да и фонарь надежнее. На крайний случай наколдовал бы что-то. Я ж видел, ты умеешь». «Да, голова тебе явно только для красоты дана. Мы ж проникаем в Академию магии. Здесь любой студент почувствует за Лему первородный огонь. А уж мои попытки колдовства и подавно. Она бы внимание лучше не привлекать. А эта штука ее не почувствовать. Можно было бы, я бы только с такими и ходил, но их хватает ненадолго. Ладно, хорош трепаться, пойдем, гаси свои глазенки». Дорога уперлась в стену. Мэл подошел к ней, ощупал пальцами сверху донизу, как будто что-то искал. Он провозился так несколько минут, но, наконец, удовлетворенно выдохнул и уселся рядом. Он забрал у Лета мешок, вытащил оттуда две пары шерстяных туфель, одну протянул Лето. В зеленоватом мраке заброшенного коридора домашние туфли смотрелись одиноко, потерянно и неуместно. Он надел туфли прямо поверх сапог и, самодовольной ухмылкой, фиглярским жестом ткнул пальцем в неприметный камень у самого свода. Что-то щелкнуло, и в стене появилась тонкая щель. Мэл прислушался, пытаясь уловить звуки чьего-то присутствия. Стояла тишина. Он аккуратно протиснулся в проем. Лето последовал за ним. Щелчок, и стена медленно встала на место. Было темно, но сквозь узкие окошки под самым потолком можно было разглядеть сотни стеллажей, тянущихся стройными рядами. Тысячи книг пыльными форзацами взирали на них. Мэл невольно вздохнул. Все же ни жизнь в вечных бедах, ни постоянные скитания не смогли выбить из него любовь к книгам. «Как мы собираемся тут что-то найти?» — услышал он над самым ухом шепот Лета. Мэл ничего не ответил и только указал на цифры, что были выгравированы на стенках стеллажей. Они пошли вдоль них. «Что мы ищем?» «Нам нужна вторая эпоха, время паломничества Миратора». «Кого?» Мэла как молнией ударила. Он об этом совсем не подумал. Почему-то он мерил все изменения настоящим и будущим. Он принял, что не осталось стран и людей, но он не мог вообразить, что руки Империи дотянулись до древних времен. В его мыслях события тысячелетней давности были непоколебимы, раз уж его отправили искать артефакты тех лет. Но раз таинственный Фартах смог изменить память людей так, что они считали, что Ветенгейме всегда был частью Империи, то что им мешает убрать из истории Миратора, стереть существование которого мечтал весь мир? Мысли судорожно заметались. Мэл побежал вдоль полок. Четвертая эпоха, наше время. Третья эпоха, вторая эпоха. Вот оно. Книги плотно стояли друг к другу. Золотые буквы переплетов поблекли. Пыль, десятилетиями скапливающаяся здесь, лежала толстым слоем. Он пробежал глазами по названиям. «Исследование культуры», «Заклинание шаманов», «Исследование восточных рубежей», «Все не то». Он побежал вдоль стеллажа, довольный в глазах, вглядываясь в название. «Куча бесполезного хлама и ни слова о войне. Войне, поглотившей полконтинента. Этого не может быть». В отчаянии он поднял глаза к потолку. На самой верхней полке ютились книги по мифологии. Полка выбивалась из общего вида. Пыль еще не успела осесть, и ряды томов бросались в глаза своей чистотой. Эти книги стояли здесь совсем недолго. Искатель пробежался по обложкам, особо ни на что не надеясь. «Мифические животные в сказаниях Востока», «Анатомия химер», «Притчи о создании мира», «Божественные реликвии первой эпохи», «Артефакты и их влияние на ход Великой войны», автор Безариус Вартеймор. Знакомое имя. Он схватил книгу и закинул ее в мешок. Обшарил эту полку и ближайшие шкафы. Больше о войне не было ни слова. В новом мире Великая война не более чем легенда. Уму непостижимо. Мэл задумался. Оставаться тут дальше не имело смысла, возвращаться обратно с пустыми руками не хотелось. Идея, которая жгла его ум с того момента, как он увидел автора книги, была сумасшедшей и опасной. Он закрыл глаза, пытаясь прислушаться к голосу разума, но это не помогло. Доводы рассудка всегда уступали жажде приключений. Тем более он мечтал об этом с самого первого дня, как оказался в этих стенах. Он стихнулся, мысленно вознес молитву «Семь рек», покровительницы воров, и двинулся к лестнице, ведущей наверх. На этаже горел свет. Они шли медленно, прислушиваясь к каждому шороху. Стояла глубокая ночь, и на академическом этаже было пусто. Стены коридоров были увешаны гобеленами. Рисунки на них изображали деяния великих магов прошлого и истории создания Академии. Тени от танцующих на ветру магических огней прыгали по стенам, создавая ощущение, что рисунки двигаются. Они прошли весь этаж, не встретив никого на пути. Метки Мелла тоже молчали, ни одна охранная печать ими не была нарушена. Все было слишком просто. Мел всегда предпочитал простые пути, но когда все складывается слишком гладко, это верный признак того, что что-то идет не так. Они миновали поворот, второй. Двери кабинетов становились богаче, ковры пышнее, имена на табличках и регалии длиннее. За все это время Лето не проронил ни слова. Наконец Мел остановился перед дубовой дверью. Надпись на табличке золотыми буквами гласила «Безариус Вартеймор, магист первой ступени, декан факультета магической истории и артефактики, глава магической комиссии и Белого круга. Пришли». Сколько раз в прошлом он стоял на пороге этого кабинета, готовясь выслушать череду однотипных лекций и нотаций о своем поведении. Сколько раз он принимал здесь свиток наказаний и клялся когда-нибудь превзойти этого надменного старика, чтобы также презрительно, глядя ему в глаза, отчитывать его на глазах у всех. Его детским мечтам так и не удалось сбыться. Старик все здесь, и все так же ломает судьбы молодых умов, а он, лишившись имени, кочует по грязным подземельям. Мел стихнул головой, прогоняя воспоминания. Он поднял руки, прощупывая защиту. То, что Безариус не доверяет никому и наверняка навесил на дверь кучу заглушек, Мел не сомневался. Но то, что он увидел, повергло его в уныние. Дверь оплетена десятком нитей заклинаний. Все они были несложными, обычные маячки. Ничего опасного, что может испепелить тебя на месте, все же декан заботился о студиариусах, которые могли попытаться ради шутки залезть к нему. Но переплетение было тонким и сложным, снять их у него вряд ли получится, просто не хватит знаний. Должен быть магический ключ, какой-то знак, который открывает двери. Безариус хоть и был сумасшедшим, но даже он не стал бы ежедневно снимать и снова накладывать такое плетение. Можно, конечно, попытаться взломать ключ, посмотреть, как сеть будет реагировать на разные элементы, но это очень долго, да и шанс на успех минимальный. Вероятнее всего, в попытках он заденет какой-нибудь скрытый маяк, и сюда сбежится вся охрана Академии. Мел закрыл глаза, прислушиваясь к себе. По внутреннему ощущению, сейчас было уже около 2 часов ночи, а около 5 по коридорам начнет ходить прислуга. Времени не хватит. Он хотел развернуться и пойти назад. Вламываться в кабинет декана ради смутной надежды, что он хранит свои труды на полках, да еще и на самом видном месте, было глупо. В конце концов, идея с самого начала была не самой удачной. Но что-то внутри него кричало, что он должен туда попасть, что от этого многое зависит. А Мел привык доверять своему чутью, какими бы бредовыми идеи не были. Решение принято. Мел на цыпочках подошел вплотную к двери. Отключил разум, как его учили. Не с первого раза, но, наконец, мир потускнел и отошел на второй план. Перед глазами пылали разными цветами переплетенные сотни узлов нити силы. Лето все это время оглядывался по сторонам, он ни на секунду не сводил взгляд с коридора. Вдруг он замер, как собака, почуявшая след. Глаза погасли, и он начал растворяться, сливаясь с тенями. В долю секунды он схватил Мэлла за плечо и дернул в сторону ниши, в которой стоял огромный стальной, начищенный до зеркального блеска доспех первой эпохи. Лето пригнулся, заталкивая Мэлла в тень и подавая знак, чтобы тот молчал. Прошла минута, потом другая, ничего не происходило. Мэл хотел было привстать, но вдруг в тишине ночных стен он услышал чьи-то шаги и голоса. Говорили двое, слов он разобрать не мог. Они шли в их сторону и о чем-то спорили. «Я настаиваю», — говорил первый. «Мы немедленно должны написать его высочеству, чтобы он отправил еще одну экспедицию. Времени мало. Первый день зимы настанет день залога, а ты сам знаешь, что у нас уже не осталось на это сил. Нам нужен последний кусок. Мы рискуем потерять все, чего добились такими жертвами». «Ты думаешь, я не знаю, что времени в обрез. Но ты сам знаешь, что случилось со всеми, кого мы за ней посылали. Если тебе не втерпешь, я могу завтра лично выписать тебе пропуск через земли». Голос становился все громче. Мел узнал его. Сам декан решил пожаловать к ним на огонек. Уже встречи представить было нельзя. Мел был готов увидеть студентов, прислугу и даже охрану. С ними он бы справился, но старик, к сожалению, был для него слишком силен. Мел вжался в стену, стараясь не дышать и не пропустить ни одного слова. Говорившие приблизились, остановились возле двери. Метка на ключице Мела потеплела, рядом творилась магия. Двери с тихим стуком открылись, и ночные гости скрылись за ней. Повисла тишина. Мелу казалось, что стук его сердца раздается по всему корпусу. Голосов не было слышно, видимо, кабинет был защищен от желающих подслушать. Нужно было уходить, но Мел все ждал. То ли он все еще надеялся попасть в кабинет, то ли просто боялся, что как только он выйдет из укрытия, двери отворятся, и он столкнется со страхом своей юности. Ждать пришлось долго. Спустя час двери опять открылись, и декан с собеседником, не говоря друг другу ни слова, скрылись в темноте коридора. Мел выдохнул. Все же принесло. Он пообещал себе, что при первой же возможности сходит в храм Семрек с дарами. Без божественной помощи тут явно не обошлось. Когда шаги стихли, Лето наконец кивнул, давая понять, что дорога свободна. От радости, что их не заметили, Мел совершенно забыл про дверь. Пережитый им страх затмевал все мысли и планы. Нужно бежать как можно дальше. С самого начала было глупо туда соваться. Он сделал так. Лето сложил руки в сложную фигуру. «Что?» — не понял Мел, еще пребывая в плену мыслей. Тот старик, когда к двери подошел, сделал так, и он снова сплел пальцы. «Я думал, это тебе поможет. Ты же что-то подобное делал, когда они явились». До Мела дошло не сразу. Он еще пару мгновений стоял, уставившись на руки. Медленно мысль, пробившись через стены страха, озарила его. Ключ. Лето неизвестно, как успел запомнить ключ. Это либо безумная удача, либо ловушка. В любом случае, если он не попробует, то будет жалеть об этом до конца своих дней. Хотя с учетом рисков жизнь, это может быть не такой уж и долгой. Мел сложил руки. Фигура была сложной и незнакомой. Он попытался сфокусироваться, почувствовать ответ. Ответа не последовало. Он попытался снова, расставив пальцы шире. Для достоверности он провел знаком поближе к двери. От отчаяния Мел дернул руками, задев висящий у двери фонарь. Искра упала на запястье, от резкой боли он дернулся, не успев убрать знак. Узор на двери замерцал, заклинания отзывались на ключ, защита пала, и дверь с тихим щелчком отворилась. Внутри было темно, свет зажигать они не решились. Мел достал из мешка фисарий, тот был совсем бледным, уже израсходовал весь запас солнца, что успел собрать за день. В его тусклом свете Мел двинулся вдоль полок, Лето остался охранять у двери. Местное собрание книг было еще скучнее, чем в библиотеке. Учебники, исследования по культуре третьей эпохи, какие-то справочники по археологии и даже парочка томов стихов. Все это было так правильно, наигранно и показушно, что сразу бросалось в глаза. Бизариус Вайтеймор при всем своем специфическом нраве и редкостном высокомерии был человеком образованным и горящим своей работой. Сложно было представить, что все его чтиво ограничивается типовыми изданиями. Он был коллекционером, эстетом. Мел ощупывал фолианты, ни пылинки, ни залома, идеальная чистота, разве что по цвету книги не расставили. Складывалось ощущение, что кто-то пытается создать видимость, красивую картинку. В жизни так не бывает. В любой библиотеке книги обрастают пылью, на них остаются закладки, потертости. У любого человека на полке можно найти книги, которые он берет в руки чаще других, и те, которые на полках оказались случайно. Здесь же все было не так. Мел прошел взад и вперед, выбирая, с чего бы начать. Провел по корешкам кончиками пальцев. Ничего, пусто, обычные книги. Он придвинул стул, поднялся, заглянул на верхние полки, тот же набор бесполезных томов. Ощущение, что его пытаются обмануть, усилилось. Он почувствовал азарт. Здесь что-то точно есть, иначе и быть не может. Слишком рьяно хозяин кабинета убеждает его, что искать нечего. Лестницы рядом не было. Чтобы добраться до последней полки, им пришлось встать на стол и, ухватившись за перегородки шкафа, балансировать на одной ноге. Наконец он нашел то, что искал. Под самым потолком, за рядом учебников по современной истории, стоял второй ряд книг, совсем других на вид. Со старых истепанных обложек золотыми буквами на них взирали символы Виттенгейме, языка, которого, по словам Лето, никогда не существовало. Он медленно переложил первый ряд книг на вторую полку. Среди незнакомых названий и имен неприметно ютилась белая книжонка пророчества Миратора. Не веря своей удаче, он потянулся к ней, желая рассмотреть поближе. Уже касаясь шершавой обложки, он понял, что совершил ошибку. Удача дева капризная, Мел потерял равновесие. Падая вниз, он почувствовал, как накалился символ на ключице. Очень ловко скрытое охранное заклинание сработало. Сейчас где-то в своих комнатах старик услышит звон и поднимет на ноги всю округу. Нужно уходить, каждая секунда на счету. Мэл судорожно открыл ларец и начал без разбора скидывать в открытую пасть портала книги. Скрываться больше не было смысла, об их присутствии уже узнали. Лето понял, что происходит, он достал клинки, принял боевую стойку и скрылся в тенях у входа. Мэл наконец закончил. С громким чавканьем закрылась дыра ларца. Он спрыгнул со стула. В этот момент дверь резко распахнулась. Шар, сплетенный из огня и из молний, ударил в стену в соде от головы Мэлла. Искатель упал на спину, ударившись затылком об угол шкафа. Вспышка боли на мгновение ослепила его. Придя в себя, Мэл ползком юркнул под стол, скрываясь от нового удара. Декан, оглядывая кабинет тяжелым взглядом, стоял на пороге. Глаза его светились силой, молнии белыми змеями обвивали руки, уже сплетающие сложнейшие фигуры новых заклинаний. Борода развивалась под напором мощи, что окружала его. На такой магический взрыв сейчас сбежится охрана, но по глазам Бизариуса было понятно, что дожидаться их прихода он не намерен. Он пришел убивать. Они залезли туда, куда не стоит. Видимо, тайны, что хранил он в своем кабинете, были важнее жизни любого, будь то вор или студент, решивший потягаться с ним хитрости. Маг заметил Мэлла, прятавшегося под столом. Он поднял руку, готовый спустить с пальцев очередной шар, но тут что-то черное промелькнуло и исчезло рядом с ним. И Мэл услышал удивленный всхлип, похожий на клёкот совы. Что-то булькнуло и с грохотом повалилось на пол. Повисла тишина. Магия, сжатая в его руках, в момент высвободилась и вспышкой разлетелась по комнате, уничтожая все на своем пути. На Мэлла полетели куски потолка и лепнин, стул, завалившись, больно ударил его в плечо. Стол начал тлеть. Потерявший контроль заклинания пожирал сухую мебель и книги. Мэл попытался подняться, голова кружилась. Он увидел руку, выдергивающую его из-под обломков. Лето тянул его к выходу. Ноги заплетались, однако искатель упорно шел следом за своим приятелем. На пороге, широко раскинув руки, лежал Бизариус Вейтемор, величайший из магов современности. Горло его тонкой линии пересекал алый разрез. Кровь толчками вытекала из раны, окрашивая ее белую бороду в веселенький розовый цвет. Остекленевшие глаза с ненавистью и удивлением смотрели в потолок. Лето тянул Мэлла вперед, на ходу вытирая край рубахи испачканный кровью нож. Они бежали по темным коридорам, то и дело петляя и прячась. Охрана, как и ожидалось, почувствовала магическую вспышку, но людей все еще было мало. Им повезло, что Бизариус оказался настолько самоуверенным, что не позвал подмогу. Поворот за поворотом, они все быстрее приближались к выходу. Лето тащил Мэлла обратно в библиотеку. Несколько раз Девит пытался добиться от него информации о том, где может быть запасной выход, но Мэл еще не пришел в себя. На все вопросы он только молча кивал. Мэл не раз сталкивался со смертью, ему даже самому приходилось убивать, но то, что он видел сейчас, было за пределами его понимания. Он знал, на что был способен его старый учитель. В военные времена он один своей магией сметал целые армии с лица земли, а теперь он мертв. Погиб от обычного ножа, что был куплен на рынке за пару монет. Недаром говорят, неважно какой инструмент в руках мастера. Мэл не запомнил обратный путь, они просто бежали. Потом он механически, так и не придя в себя, открыл потайную дверь, что скрывала тоннель, ведущую старую хижину. Они петляли по подземелью в кромешной темноте. Лето шел впереди, не спрашивая дороги и механически проходя повороты. Вода насквозь пропитала домашние туфли Мэлла, которые он так и не успел снять. Он шлепал ими по грязи, и эхо тысяч голосов отражало его шаги от каменных стен. Он пришел в себя только когда подземелья остались позади, и над ним раскинулось летнее предрассветное небо. Первым желанием Мэлла было все бросить и бежать, куда глаза глядят. Он не был готов к событиям уходящей ночи. Ему стоило больших сил взять себя в руки. Он глубоко вздохнул и, наконец, смог посмотреть на Лето. Того, казалось, мало что волнует. Он, как ни в чем не бывало, смотрел по сторонам и прислушивался, выискивая ранних прохожих. Все планы, которые Мэл строил, летели в хаос. Их не оставят в покое. Нельзя безнаказанно прийти и лишить жизни главу магического круга. Но об этом он подумает потом. Сейчас каждое мгновение на счету. Их уже начали искать. Не давая себя опомниться, он быстрым шагом направился к городским воротам. К сожалению или к счастью, вход в Этенгейме был только один. Город был окружен огромной каменной стеной в 20 человеческих ростов. Говорили, Мэл это сам не проверял, но был склонен этому верить, что стены уходят под землю в половину своей высоты. Выбора не было. Мэл помолился, чтобы в Академии еще не подняли тревогу, и они с Лета успели убраться из города. Он так глубоко ушел в свои мысли, что совсем забыл о том, что каратель все еще следует за ним. «Куда мы идем?» От его спокойного голоса у Мэла побежали мурашки по спине. «Дом удовольствия в другой стороне». «Мы туда не успеваем. Сразу идем на выход», — с трудом сдерживая подкатившую ярость, ответил Мэл. «Молись, чтобы выезды еще не перекрыли». «Но там же кони, вещи, оружие. Они нас уже ждут за стеной. А теперь молчи, ничего не делай, говорить буду я». Мэл ускорил шаг и на ходу начал закатывать рукав, оголяя пропуск. Охрана на въезде сменилась. Молодой стражник с помятым лицом всеми силами пытался не заснуть. Он поднял сонные глаза на Мэлла. «Вы куда?» — хриплым голосом спросил он, сбрасывая остатки дремы и проверяя, не видели ли они, как доблестно он несет свою службу. «Нам нужно срочно покинуть город», — начал Мэл. «Но ждите. На ночь ворота закрыты, откроются через пару часов». Стражник задумчиво обвел их взглядом, видимо, не совсем понимая, как к ним обращаться. На гуляк они были не похожи, но и на важных шишек тоже явно не тянули. «Вам зачем в такую рань?» «И правда, зачем?» — пронеслось у Мэлла в голове. Логичнее было уйти и не привлекать внимания, чтобы никто не запомнил их, пытающихся покинуть город сразу после смерти члена магического круга. С другой стороны, в городе им не спрятаться. Мэл был уверен, что Академия приложит все силы, смахнет пыль со всех поисковых свитков, и к концу дня их обнаружат, где бы они ни нашли приют. Город был полностью пронизан потоками магии, нет ни одного уголка, где можно укрыться. Его план был настолько рискован и дерзок, что в других обстоятельствах он бы никогда на такое не решился. «Ты не понял», — обратился Мэл к стражнику, добавляя голосу властности. «Нам срочно нужно доложить императору о том, что произошло в Академии, дело не терпит отлагательств. Или ты считаешь, что вправе решать, когда его величество получит нужные ему сведения?» Мэл злобно сверкнул глазами. «Мне нужен пропуск», — голос стражника задрожал. «Иметь дело с посланниками императорской власти не любил никто, неважно в какой реальности». Он судорожно забегал глазами, пытаясь найти выход из ситуации. Мэл протянул ему руку. Стражник трясущимися руками достал камень, осветив красным контур беркута на коже. На шум из каморки вышли еще двое. В полном боевом облачении становилось многолюдно. Они хотели о чем-то спросить, но, увидев побелевшее лицо своего товарища, лишь перехватили оружие и стали дожидаться развязки. Солдат, почувствовавший себя увереннее рядом с товарищами, глубоко вздохнул и подошел к Лето. Тот молча протянул ему руку. На коже выступил герб карателей. Последняя капля крови отлила от лица стража при виде уродливой петли удавки, горящей в свете восходящего солнца кровавым цветом. Он отпрянул. Посмотрел на товарищей, которые успели подойти ближе и сейчас стояли у него за спиной. Время остановилось. От их решения сейчас зависело все. «Так, если вы сейчас не начнете шевелить ногами и не распахнете эту гребаную дверь, я сочту это препятствием в нашей работе», — гневный голос Мэла разрезал тишину, не давая страже прийти в себя. Он угрожающе потянулся к узкому кинжалу на поясе, не зная, чего он, собственно, хотел этим добиться. Против вооруженных стражей у него не было шансов, тем более их тут явно не трое. Где-то там, в глубине стен, сидит не менее батальона солдат. Конечно, Лето изрядно бы сократил их количество, но выбраться им это не помогло бы. Однако слова слетали с его губ быстрее, чем успевал их осознать. В конце концов, чем наглее ложь и чем увереннее ты ее произносишь, тем выше шансы на успех. Стражники колебались, один из них предложил позвать капитана, народу сбегалось все больше. Откуда-то из нет башни появился заспанный капитан, который вчера пропустил их в город, он узнал Лето. Не говоря ни слова, он махнул рукой, подавая знак, и засов начал медленно подниматься. Уже на выходе Мэл повернулся и все еще, не выходя из образа, бросил. «Если кто-то из вас хоть словом обмолвится о нашем здесь появлении», он не договорил, каждый из присутствующих сам додумает себе ужасную кару. Скорее всего, в темных подземельях Академии им развяжут языки, и они расскажут о двух странных людях, которые с восходом покинули город пешком и без каких-либо вещей. Но есть шанс, что к тому времени они уже будут далеко отсюда. Прощай, великий город. За холмом в редкой рощице, что лежало в получасе ходьбы от стен города, их ждала Зейна, рыжеволосая работница дома удовольствий. Она, облаченная в простое дорожное платье и стоящая в окружении деревьев и трав, выглядела совсем иначе. Лошади паслись неподалеку, лениво поедая покрытую росой траву. Мешки с вещами лежали рядом. Она молча кивнула и, поцеловав Мэлла, также молча оседала свою белую лошадку и поскакала на юг. Вопросов она не задавала. Раз они здесь, значит, все прошло плохо, а раз плохо, нужно просто быть от них подальше. Она была умной девочкой. В молчании прошел весь следующий день. Злоба бурлила в Мэлле. Страх уже отступил, и тупая ярость бушевала у него в душе. Зачем? Зачем Лето убил декана? Было же много других способов спастись. Мэл не сомневался, что в арсенале карателей были тысячи способов обезвредить человека, не лишая того жизни. А теперь из-за того, что кто-то не умеет думать головой, они лишились дороги домой. Как они собираются возвращаться? Мало им было проблем с древидами, из-за которых путь в Калдор увеличился как минимум на месяц, так как теперь им придется огибать территорию священного леса. Ко всему прочему, путь во все города и деревни Центрального кольца им будет закрыт, никто не решится ругаться с магами, их сдадут до того, как они успеют понять, что происходит, и Мал был уверен, что ни печать императора, ни навыки лета в этом не помогут. Он несколько раз оборачивался, и злые речи почти срывались с его языка, но каждый раз перед ним всплывал образ умирающего мага, захлебывающегося собственной кровью. Мел решил молчать.